Глава 43. С Гарри Берком инспектору действительно удалось справиться необычайно легко. «Свадьба превращается черт знает во что», — проворчал шотландец, качая рыжеватой головой. «Но для меня самое главное — жениться на Берти и увезти ее из вашей чертовой страны, инспектор. Завтра утром это покажется дурным сном, и мы с Берт сможем проснуться». «Молодчина!» — одобрил инспектор и повернулся к Роберти. «Ну, если Гарри не возражает», — промолвила она, толкая ногой коврик. «Вот и отлично!» Старик отправился в лавку деликатесов и к телефонной будке, так и не упомянув об Армандо, поскольку, будучи методичным человеком, считал, что всему свое время. С Лорет ему пришлось потрудиться, как и с мистером Рубином, обслуживавшим деликатесами целую очередь несоблюдающих пост язычников, для которых его лавка была оазисом в воскресной пустыне. Наконец инспектор сделал заказ и закрылся в телефонной будке с несколькими монетами, препоясав тощие чресла перед боем. С Уильямом Мелоуни Вассером не возникло никаких проблем. Инспектор напомнил, что Вассер является сторожевым псом крупного состояния, доверенного его попечению, как будто это имело отношение к свадьбе. Нотариус какое-то время мялся и хмыкал, но потом заявил, что должен присутствовать, хотя Роберта Уэст и Гарри Берг тут ни при чем, и ему придется пропустить бананзу и открытый конец. Примечание. Бананза. «Открытый конец» — американские телесериалы. С Селмой Пилтер было еще проще. «Если придет Лорет, то приду и я, инспектор Квин», — сказала она, посопев средневековым клювом. «Только обращайтесь с ней поосторожнее. Она теперь достояние всего города. Я не хочу, чтобы она даже поцарапалась. Кто, вы говорите, женится?» Старик не упомянул, что еще не пригласил Лорет и что собирается позвать Карлоса Армандо. С Лорет получилось труднее. «Я не понимаю, инспектор, чего ради Роберти приглашать меня на свадьбу?» «Но ведь вы ее лучшая подруга, мисс Спанье», — ответил инспектор, изображая удивление. «Мы уже давно не подруги. С этим покончено. Кроме того, если Роберта хочет меня видеть, то почему бы ей не позвонить самой?» «Она занята подготовкой. Все решилось в последнюю минуту. Благодарю вас, инспектор, но...» В этот момент в трубке издалека послышалась «Кара», произнесенная медоточивым голосом Карлоса Армандо. «Одну минуту», — извинилась Лорет. Последовала оживленная дискуссия неподалеку от телефонного аппарата. Старик, усмехаясь, ожидал в будке. Армандо советовал принять приглашение. Значит, он все еще чувствовал себя в безопасности. Тем лучше. Эллири будет доволен. Инспектор в который раз задал себе вопрос, что на уме у его сына, стараясь не думать о грязном трюке, который он собирался сыграть с женихом и невестой. «Инспектор Квин», — послышался голос Лорет. «Да? Хорошо, мы придем». «Мы?» — переспросил старик с наигранным недовольством. Двух птичек удалось зашибить одним камнем. Он не ожидал, что Армандо явится союзником. «Мы с Карлосом. Без него я не пойду». «Право, не знаю, мисс Спанье». Учитывая отношение к нему Роберты, не говоря уже о Гарри Берке. «Простите, но если они хотят моего присутствия, им придется смириться с присутствием мистера Армандо». «Ладно», — вздохнул инспектор. «Надеюсь, он с уважением отнесется к столь торжественному событию. Я не хочу, чтобы свадьба Роберты и Гарри была испорчена». Старик повесил трубку, чувствуя себя Иудой и стараясь задушить это чувство на корню. «Свадьба будет та еще!» — виновато подумал он, выйдя из будки и снова спросив себя, Что же все это значит?